Глава 4. Денис. Не ожидала от Родионовой такого, но опоздала. Вроде не новость уже ее гибкий график. Но в зеркало-то можно заглянуть перед походом к директору. Заявилась ко мне. Руки и плечи голые, белая блузка вся мокрая, белье видно. Нет, ее грудь белых рюшек очень даже ничего. Еле глаз отвел. Но это уж как-то слишком. Неужели думает, что я так падок на подобные фокусы? Что за демонстрацию белья она получит снисхождение? Или, может, она что-то, кроме показа бюста, планировала? Черт, что-то меня не туда понесло. А духи Елены Владимировны, смешавшись с запахами дождя и кофе, и вовсе превратились в чарующий коктейль. Но нет, опять весь день буду думать о ней из-за этого навязчивого аромата. Раздраженно схватил пиджак со спинки кресла. Хорошо, что у меня сейчас продолжительная встреча вне офиса. Попросил Юлию проветрить кабинет хорошенько, подготовить совещание и проследить, чтобы Родионова на нем появилась. И в нормальном виде. Этого я, конечно, говорить не стал. Остается надеяться на адекватность их обеих. К счастью, общение с генеральным подрядчиком прошло эффективно и приятно. Мы подписали все запланированные документы, потом пообедали в отличном ресторане. Обратно в офис я возвращался в приподнятом настроении. Ну, я эту Родионову. Завершу проект, вернусь в Москву и забуду все. Так замечтался о своем счастливом будущем, что опоздал на собственное совещание. С удовлетворением отметил, что Елена Владимировна на месте и полностью одета. Планерка прошла спокойно. Кажется, рабочий процесс вошел в колею, и дальше, наконец-то, начнутся положительные подвижки. Проблемная сотрудница тоже порадовала. Редко в крупной компании можно добиться документальной дисциплины. А ей удалось, смотрю, никто и не удивился оперативности предоставления аналитических сводок. В головном такие данные по 2 недели готовят. И с общей аналитикой за предшествующие периоды мы разобрались очень быстро. И это тоже благодаря идеальному порядку в цифрах. Не нашел ни одной несостыковки или подгона. Хоть сейчас аудит вызывай. Просил Родионову задержаться, стоит обсудить новые цифры сразу. Напряглась, испуганно уставилась на меня и, кажется, немного покраснела. Вспомнила утро? Ничего, ей полезно посмущаться. Или решила, что созрел для положительного ответа на ее завуалированное предложение? Так, Реднов, успокойся. Дыши ровно, ты на работе, в конце концов. Елена Владимировна, начал вкрадчивым голосом, как только Юлия закрыла дверь за нашими коллегами. Рад видеть, что вы вспомнили значение слова «дресс-код». Из всех сил пытаюсь не заржать, наблюдая за виноватым лицом подчиненной. Что-то не похоже она сейчас на коварную соблазнительницу. — Простите, Денис Витальевич, — понуро опустила голову. — Случайно вышла. Торопилась к вам, а на улице дождь, и вот... — Опоздали-то почему опять? — пытаюсь быть грозным, но по голосу наверняка очевидно, что только делаю вид. — Из-за пуговицы, — шепчет невнятно. — Из-за какой пуговицы? Недоумеваю, такого объяснения мне раньше слышать не приходилось. На любимом платье Алиски оторвалась пуговица, а она у меня такая несговорчивая, наотрез отказалась идти в другом. Пришлось пришивать. Алиска — это дочь? Да, радостная улыбка сразу же появилась на лице Родионовой. Разве у девочки может быть одно любимое платье? Задумчиво потер переносицу. Да, у нас оно одно. Теперь тень набежала на ее лицо. Что там Лев Леонидович говорил про тяжелую семейную ситуацию сотрудницы? Елена Владимировна, я хотел поблагодарить вас. Вскинула на меня удивленный взгляд. Какие у нее глаза красивые, оказывается. Серые, удивительно теплого оттенка. Улыбнулся сотрудница. Ну, пусть хоть на секунду расслабится. Неужели я такой страшный? Вы очень оперативно подготовили все к сегодняшнему совещанию. Я действительно впечатлен и, наконец-то, разобрался с прошлыми отчетами. Идеальный порядок. Вы крепкий профессионал, не поспоришь. Как и Лев Леонидович, я готов закрывать глаза на ваши опоздания и все прочее. Не переживайте больше об этом и забудьте о том, что я сказал ранее. Увольнение вам не грозит. Елена Владимировна улыбнулась, сначала осторожно, будто не веря, а потом настоящей искренней улыбкой. Какая же она привлекательная, когда улыбается. И как мало надо некоторым женщинам, чтобы почувствовать себя счастливыми. Не от хорошей жизни, очевидно. Спасибо, Денис Витальевич. Рада, что могу быть вам полезна. И дальше буду стараться, обещаю. А опоздание и все прочее... Она снова помрачнела. Боюсь, это не всегда в моей власти. Возвращайтесь к работе, Елена Владимировна. Отпустил, видя, как ей не по себе в моем обществе. Да мне и самому не по себе. С чего это я так размяк? Открытым текстом позволил нарушать внутренний распорядок. Строже нужно быть, Денис, а то на шею сядут. Остаток рабочего дня прошел спокойно и расслабленно, поняв, что здесь и к чему, легко было наметить цели. Основные и промежуточные. Но уж как их достичь, это вообще 100 раз проработанные процессы. Справлюсь, как и много раз до этого. Всю неделю посвятил именно этому – долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным планам. Родионову вызывал каждый день, иногда не по разу, и ежедневно убеждался, что сделал правильный выбор. И что не уволил ее, и что прислушался к руководителю филиала. Перестав бояться увольнения, Елена Владимировна стала просто незаменимым сотрудником. Какую бы справку или таблицу я ни попросил, все предоставлялось в кратчайшие сроки и в наилучшем виде. А еще мне понравилось пить с ней кофе. Интересная собеседница, начитанная, любит классическую музыку, посещает театры и выставки. С девицами, которых я снимаю в клубах, и поговорить-то не о чем обычно. А мама еще в детстве привила похожие интересы. Правда, я редко демонстрирую это. Как-то к слову не приходится. В пятницу мы засели в моем кабинете с самого утра. Схематично планы были готовы. Теперь необходимо расписать для отдела аналитики, чтобы потребоваться на каждом шаге и как быстро. Просидели до обеда. Я так вымотался, что пытаться работать дальше не было смысла. А Родионова, кажется, и не устала даже. «Елена Владимировна, обедать пора», — подмигнул ей, ловя смущенный ответный взгляд. «Давайте поедим где-нибудь в ресторане. Уверен, вкусная еда поможет нам быть продуктивными до вечера». «Я не могу, Денис Витальевич», — ответила после небольшой паузы. «Я не хожу по ресторанам». «По гастрономическим соображениям? Предпочитаете домашнюю еду?» «По финансовым», — уперлась взглядом в стол и опять закрылась от меня. «Я приглашаю, я плачу». Даже немного разозлился. Неужели подумал, что я жлоб? Похож? Или выгляжу недостаточно состоятельным? «Ох, Елена Владимировна, умеете вы вывести?» Жестом указал ей на выход из кабинета. «Ничего, Родионова, поесть спокойно я тебе все равно не дам. Не отдыхать едем». Послушно встала и направилась к выходу. «А я? Я что, правда пялюсь на ее задницу?» «Красивое платье. Что тут еще скажешь?» На удивление, мы отлично пообедали. Дела были забыты за приятной беседой и вкусными блюдами. Не сказал бы, что Елене Владимировне так уж неуютно в ресторане. Видимо, временные финансовые трудности. После возвращения в офис снова засели у меня и умудрились все закончить. Задержались при этом буквально 10 минут. Родионова быстро сбежала, даже не дав мне возможности поблагодарить ее за такой продуктивный день. «Ну что ж, и мне пора домой, хоть там никто и не ждет». Снова взгрустнулась от жизненной неустроенности. «Хватит рядов, жена и семья — это прекрасно. Видел же, как Елена Владимировна улыбается, когда думает о дочери». Едва спустился, обнаружил, что подчиненная отошла от крыльца буквально на 7 метров. Хотела окликнуть, подвезу до остановки, мне в ту же сторону, но осекся. На гостевую парковку на приличной скорости влетел внедорожник и резко затормозил перед Еленой Владимировной. С водительского места выскочил какой-то пижон, а с пассажирского пожилая женщина. Она открыла заднюю дверь, вытащила из салона девочку и подтолкнула к Елене. «Лен, ну ты же знаешь, у нас столик в ресторане забронирован, нельзя побыстрее?» Девочка радостно подбежала к Родионовой, а эти двое сели в машину и уехали. А я так и стоял на крыльце, не совсем понимая, что сейчас увидел. Как муж и жена могут выглядеть столь по-разному, будто из разных миров? Брендированный франт на дорогой тачке и начальник отдела в крупной компании, который не может себе позволить обед в ресторане. Может, я ошибся, это был не муж вовсе? Елена присела рядом с девочкой, подошел к ним. Наверное, все равно на остановку пойдут. «Жмут, Алис?» Ребенок заныл что-то неразборчивое в ответ. «Потерпи, маленькая. Мама получит зарплату и сразу купит тебе новые. Очень красивые босоножки с розовыми бантиками, как ты хотела». Девочка радостно заулыбалась и обняла маму. Присела рядом с ними. «Маме не надо ждать зарплату, потому что в понедельник она получит приличную премию за хорошую работу». Обе девчонки посмотрели на меня с недоумением, видимо, подкрался слишком тихо. «Привет, Алис, я дядя Дэн». Протянул малышке руку, но она застенчиво спряталась в маминых объятиях. «Отвезти в детский магазин?» — посмотрел на Родионову. Она разглядывает так, будто решает, шучу ли я неуместно или сошел с ума. «Так себе реакция, ну да ладно. Я бы все равно дал ей эту премию в зарплату, потому что это заслужено. Но можно и в понедельник, какая разница? Денис Витальевич, а у вас других планов на вечер пятницы нет?» «Есть», — соврал, не моргнув глазом, — «на ночь пятницы. Думаю, детские магазины уже закроются к этому моменту». «Тапа, тапа!» — заныла Алиса и потянула Лену в сторону выезда. «Хорошо», — согласилась мама с легким раздражением. «Могу понять, ноющие дети выбесят кого угодно». Устроил девочек на заднем сиденье, потому что детского кресла у меня нет, конечно же. Забил в дубль ГИС допрос. Офис в центре, тут полно магазинов. Их настолько много, что самому мне точно не разобраться. «Куда едем?» — спросил, трогаясь. Посмотрел на Елену в зеркало. Кажется, она не в восторге, что придется провести со мной еще немного времени. «ТРК «Звезда», очень много детских отделов. Если вам по пути, конечно». «По пути», — улыбнулся ей в зеркало, но ответной улыбки не получил.